Джнана-йога. Текст 41. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Йог, не сумевший достичь совершенства, после смерти долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей. Йог, не сумевший достичь совершенства, после смерти долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей. Комментарий во Божественной милости Шри Шримады Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Есть два типа неудачливых йогов. Те, кто оставил занятия йогой, едва начав их, и те, кто сошел с этого пути, пройдя значительную его часть. Первые отправляются на планеты, куда обычно попадают благочестивые существа. Прожив там очень долгую жизнь, они вновь возвращаются на землю и рождаются в семьях благочестивых брахманов-вайшнавов или богатых и знатных представителей торгового сословия. Истинная цель занятия йогой, как сказано в последнем стихе этой главы, заключается в том, чтобы достичь высшей ступени сознания Кришны. Но тем, кто не сумел достичь этой цели, став жертвой материальных соблазнов, по милости Господа дается возможность полностью осуществить свои материальные желания. Затем они появляются на свет в благочестивых знатных семьях и получают все возможности для того, чтобы полностью развить в себе сознание Кришны. Йог, не сумевший достичь совершенства, после смерти долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей. Омагьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурун миритам гьяна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гьяна бутале Своям рупакадамахьям, дадати свападантихикам. Ванчикалпатарубьяща, крипасинхубьяхеваща, патитанам паванебьо, вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, мы вчера с вами говорили на эту тему, как раз во время лекции по Бхагавад-гите, о льготах, которые предоставляет Кришна преданным по сравнению с кармой, с гьяни и с йогами. Что у нас, так сказать, есть скидка, у нас есть проездной, у нас есть спецкласс. Это очень, на самом деле, я-то как бы в такой шутливой форме говорю очень серьезные вещи. Это на самом деле, это исходит из всех писаний, это подтверждают все писания, что преданным на самом деле Кришна льготы устраивает. Что преданные быстрее получают все то, что пытаются получить карми, йоги, гьяни. Но преданный не прельщается этим, он не пытается этим наслаждаться. Он тут же вовлекает все это в преданное служение. И вчера мы с вами как раз обсудили эту тему, как иногда думать, что преданный это такой нищий человек, так сказать, бесславный такой и так далее. Но мы говорили о преданном совершенно другого типа, как юкта вайраги. Красота, молодость, богатство, знание, слава, сила и отречение. Что отречение — это совершенство знания. И когда у нас нет знания, тогда мы очень боимся быть прославленными, боимся быть богатыми, боимся быть красивыми, потому что красота – это проблема, будут все привлекаться. Богатство, вдруг мы там, кстати, пропьем его или там что-то еще сделаем, не так используем. А вот власть, вдруг мы, так сказать, не так ее используем и так далее. И тогда мы, несомненно, стремимся от этого избавиться. И здесь говорится, что есть два типа йогов. Одни – те, кто сошел с пути в начале, даже не начав еще этого. И те, кто сошел, уже получив или пройдя большую часть пути йоги. Большую часть. И это разное положение людей. Итак, большая часть – это означает, человек уже научился правильно использовать какие-то определенные блага в служении Кришне. И есть новички, они не умеют использовать то, что у них есть в сознании Кришны. И поэтому эти блага становятся препятствием для них. Поэтому мы видим, что в начале пути человеку рекомендуется не иметь денег собственных в кармане. Это брахмачарии, допустим. Нельзя иметь деньги. Почему? Потому что человек неправильно может распорядиться ими. Что значит неправильно? Что-то употреблять, кушать или покупать себе что-то. Или вообще ощущение независимости сохранять. Здесь надо просить деньги. Это так унизительно, думает человек. Этому бухгалтеру надо кланяться, у этого президента надо выпрашивать. Они еще этот вопрос на совет вытащат. О, целое дело. Это очень унизительно. Человек так думает. Так думает новичок. Это так унизительно. Но когда у меня есть свои деньги, мне не надо просить никого. Захотел, пошел туда. Захочу, куплю. Захочу, ничего не куплю. Будут деньги лежать у меня в карманчике. Так думает человек, поскольку у него очень сильное ложное эго в начале пути. И поэтому он видит, что везде его унижают, везде, так сказать, его... Это описывается в Мадхуре Кадамбине. Вишванатха Чакраварти Дхакура. Сначала Утсахамая, он, так сказать, все отдает. Потом наступает Гана Тарала. Он думает, что ж я надел? С чем я-то остался? Как один преданный сегодня мне говорил. Я сначала уничтожил все кармические фильмы. Теперь прошло 6 лет, и я их собираю. Я взял на все кармические кассеты, записал баджаны там, лекции, так сказать, все. И потом думаю, что ж я наделал? Наступил следующий уровень. Что ж я наделал? Теперь у меня кармические фильмы такие интересные про там гладиатор, там китайцы дерутся, там все такое. Ух! И меня это вдохновляет на преданное служение. Итак, человек сначала он пытается избавиться от всего. Почему? Потому что есть такое понятие, Кришна говорит в Бхагавадгите Арджуне, что симпатии и антипатии являются камнем на пути к самоосознанию. Так мы начинаем испытывать антипатию к кармическим фильмам. Фу, это плохо, там одна майя, там майя. Это, в общем-то, на самом деле, что на нас майя влияет даже просто, если нас в мешок посадить и завязать, и все равно там майя с нами рядом будет. Потому что майя, она не в фильмах, не где-то. Она в нашем сердце, да. Это майя, она действует на наше ложное эго, через ложное эго на нас и все остальное. На кого на нас? На душу, на наше сознание. Потому что мы отождествляем себя с материей. А материя и называется как? Майя. Маха-майя. Майя слово означает влияние. Великое влияние. Маха-майя. Это пракрити-шакти. Энергии. Материальная энергия. И материальная энергия состоит из трех качеств, которые называют тригуна. Тригуна. Это сатва, благость, раджа, страсть и тама, невежество. И никогда... Гуны в этом материальном мире не представлены в чистом виде. Итак, в соответствии с тем, что мы отождествляем себя с телом, на нас майя полностью оказывает что? Влияние. И чем больше мы отождествляем себя с телом, тем сильнее оказывает влияние на нас майя. И это влияние. И есть два вида. Натюр. Натюр переводится с французского языка как природа. Знаете, да? Натюр. Это природа по-французски. Натюр мо. Мо – это смерть. Или мертвая. Мертвая природа. Натюрморт, мы говорим по-русски. Натюрморт. Вот рисует. Ну, представляете, какое название? мертвая. Такое все. Труп, короче, нарисованные трупы. И все, о, я хочу это повесить в гостиной. Вы представляете, вы вешаете картину, гроб такой, и такой разложившийся мертвец. И вы где-то на кухне это вешаете. Вот. Но это натюрморты, это мертвая природа. И там яблоко оторванное. Там чуть-чуть праны осталось, но это лишь дело времени, когда прана улетучится. Это как в мертвом теле еще. Борода растет, ногти растут. Но оно постепенно тоже так, как яблоко. Ужасно. Представьте, мы весим это где-нибудь в гостиной, натюрморт, труп там. Представьте, такой человек зарезанный. Там-то гусь зарезанный, понимаете? А вы представьте, человек, или там свиная голова и такая вилка в ней. Видели такие картины? И такой бокал там, вина стоит, и муха какая-то. Да, и тут какой-то кусок, так сказать, кусок хлеба откушенный, и они там, да. Представьте, голову такую, свинка. Натюрморт. И Кришна говорит, я заселил эту планету только, ой, этот мир только двумя натурами, то есть двумя типами живых существ, которые обладают только двумя типами природы. Одни называются божественные натуры, а другие называются демонические. Одни великие и другие великие. Поэтому великие демоны и великие кто? Полубоги. Да, преданные пусть. И люди между ними. Что значит между ними? Это как два полюса и экватор. Вы либо туда, либо сюда. Или вот вы на экваторе. Но рано или поздно, как только вы начинаете совершать поступок, то поступок вы должны совершить либо вот такой, либо вот такой. Понимаете, да? Мысли. Это также действие. Мыслить – это значит действовать уже. Мысли тоже. Либо туда, либо сюда. А вот так мыслить можно? Нет. Так нельзя мыслить. Либо туда будешь мыслить, либо сюда. И все на разном удалении от полюсов находятся. На этом полюсе асуры, на этом полюсе суры. А вот этот экватор, вот этот, тут всякие привидения, духи, поехало, пум-пум. Это не асуры. Это демонические существа, но не демоны. Там все привидения, духи хорошие, духи плохие, привидения хорошие, привидения плохое. Там ракшасы, брахма ракшасы, там пошло. Потом вот эти вот всякие там, и потом пам, асур, все. И здесь также такой, ну, хороший человек, потом такой, бум, сур, сур. Поэтому иногда люди думают, что вот это вот демон. Нет, демон это уже все. Полярность. Демоничные живые существа, это те, которые вот туда перевалили. Может быть, они очень близки к божественным, но все-таки вот сюда что-то перевалили. Что-то их косит туда. В эту сторону. И поэтому здесь еще в нейтральных водах это не так сильно проявлено. Божественные или демонические натуры, как бы такие похожие. Знаете? И вот мы с вами вот здесь, вот где-то на экваторе булькаемся. То туда нас, так, то потом мы там туда. Знаете, видели, как раскачиваются, блин, когда поют? То туда, то сюда, то на ту сторону. Тут ложку масла этим, ложку масла тем. Итак, Кришна говорит, две натуры существуют, божественные и демонические. Две эти природы в людях существуют. И мы с вами выбираем, кому позволить на себя оказывать что? Влияние. Влияние. Кто на нас окажет какое влияние? Это будет зависеть от нашего выбора. От нашего выбора. Поэтому Кришна говорит на Курукшетре, своим выбором они показали, что они совершили столько греховных поступков, что теперь достойны что? Смерти. Своим выбором они подписали себе смертный приговор. Итак, мы можем видеть, что этот выбор, кому позволить на себя влиять, это подписываем мы себе что-то. Это показывает, насколько мы греховны и сколько мы совершили грехов. Потому что мы выбираем, кому оказывать на себя влияние. Как здесь сейчас мы можем видеть разные группировки, какие-то довольные, недовольные. И мы точно так же, каждый раз перед выбором, кому позволять на себя оказывать влияние. В этих нейтральных водах. Тем, кого сюда клонит, или тем, кого сюда клонит. Поэтому здесь еще это сильно не видно, потому что полярности слишком далеко. Там понятно, это асуры, это полубоги. Но натуры есть и такие, которые совсем еще не асуры и совсем еще не полубоги. И вот здесь разбираться очень сложно. Поэтому Кришна начал объяснять Арджуне природу демоничную, природу божественную, чтобы Арджуна научился что делать? Различать. И он начинает говорить: сила, знание, стойкая решимость, изучение вед, нежелание искать несовершенство в других. И так далее, и так далее. И он начинает перечислять. Это божественные натуры, это знание. Все, что помимо этого, невежество. И он начинает это невежество. Гордость, там то, сё, зависть, похоти, пошло, поехало. Он говорит, демонические. Итак, Кришна объясняет Арджуне для чего? Чтобы Арджуна различал, под какое влияние это он попадает. Под какое влияние? Вот мы можем говорить, ну это достойно недостатков. Да? Мы говорим, вот это недостатки там-то. Но говорится, в Бхагавад-гите Кришна сказал Арджуне, мой преданный, даже убивая, не навлекает на себя греха. Что это означает? Не только критикуя, а даже убивая, не навлекает на себя греха. Потому что он делает это по моим указаниям. Таким образом, у нас могут быть указания поправлять кого-то, следить за его природой. Ну, вот знаете, куратор говорит, это нельзя, но ты такой гордый и так далее. Это служение. Человеку могут дать такое служение, быть куратором. Вот мой гуру Махарадж мне дал такое служение, написал, перечислил людей, которые являются его кураторами, ну, кураторами для других. И он указал. И он, я не знал этого, потом увидел несколько лет назад. Вот там, в Восточной Сибири, Лакшми Нарайан. Или вы можете, ну, он указал того, кого он бы рекомендовал. И люди какие-то обратились ко мне. Вот, Лакшми Нарайан, мы бы хотели бы быть там под вашим руководством. Все такое. Я понимал, что, значит, мне придется говорить как о их хороших сторонах, но также о чем? О каких-то их отклонениях, каких-то неправильных их поступках и так далее. То есть, так, некая критика будет. И Прабхупада всегда говорит, существует две разновидности критики. Одна называется конструктивная, а другая какая? Деструктивная. Итак, мы никогда не слушаем какую критику? Деструктивную. Она слишком сильно оскверняет. Но мы не против послушать критику какую? Конструктивную. Поскольку она может оказать нам помощь. Но поскольку мы можем говорить деструктивную или конструктивную критику тогда, когда это служение наше, таким образом, даже если мы невольно совершим что? Оскорбление. Вот есть такое понятие. Вольные и невольные оскорбления. Поскольку мы это делали по указаниям духовного учителя или Кришны, то Кришна говорит, мой преданный, даже убивая, не навлекает что? На себя греха. Даже эти недостатки, которые будут, они будут прощены Кришной. Говорится, Кришна нейтрализует это. Но если человек, движимый собственными амбициями, начинает кого-то поправлять там, и так далее, не имея такого служения, то что с ним будет? Он получает реакции. Благоприятные и неблагоприятные. Если он влез куда-то по собственной прихоти и благоприятное что-то наговорил, он несет благоприятные реакции. Но если он что-то там, он понесет какие? Неблагоприятные. Но если человек совершает служение, он получает и в том, и в другом случае что-то благоприятное. Получает от Кришны благоприятное. Преданность. Итак, есть эта история, о которой мы раньше говорили. Когда Арджуна стал сражаться с Кауравами, он стал убивать очень много людей. Потому что война – это убийство. И он очень многих убивал. Очень много. Он был махарадхой. И прямо горы были трупов, которые сделал Арджуна. И описывается, что там такое месиво было. Вы, может быть, слышали, что за 18 дней на поле битвы Курукшетра погибло более 600 миллионов человек. Вы можете себе представить, за 18 дней, мы сейчас гордимся своими атомными бомбами или чем-то, Люди с луками и с копьями, как мы их говорим, такие примитивные, без танков, без ничего. Катюш не было, и градов, УЗИ, там, кстати, этих калашей не было у них, ничего. За 18 дней они угрохали более 600 миллионов. За 18 дней. Тут 5 лет шла самая великая и самая отечественная, и самая война. Если посчитать, что всех, кто просто даже под машину во время войны попал, то, ну, 50 миллионов, может, наберется. Ну, 60 пусть. Мы, видимо, уже так оперируем 10 миллионами туда, 10 туда, 10 туда, жизнями людей. Так тут за 18 дней. Представляете, 18 дней. Вот Ванян хоть за месяц бы, что ли. За 18, почти полмесяца. 600 миллионов. Да кого еще? Воинов. Можете себе представить? За 18 дней. И мы говорим, о, такая примитивная техника была у них. Как же вы луками угрохали столько народу за 18 дней? Итак, Арджуна очень многих убивал. И в Махабхарате описывается, что в горячке Арджуна и убивал кого? Да. Поэтому в народе говорят, лес рубят, что щепки летят, так сказать. Ты давай, так сказать, держись подальше. Потому что можешь попасть под горячую руку. Потому что война все спишет. Потому что это война, религиозная война была. И описывается, что там было такое месиво, что там это как бы фасовать было очень сложно. Потому что там быстро все на скорости делалось. Потому что кшатрии люди быстрые, скорость, это военное искусство, невидимое это движение всякие. Стрелы там куча, как ты различишь, какая, куда летит. Машет, что-то кто-то выскочил, ой, прости, Вася. А он, так сказать, голова там, а ты глубоко не прав. Это были недостатки войны. И, несомненно, Кришна понимал, что так, кстати, это происходит. Это происходит. Даже когда в боксе смотришь, нет-нет, до рефери прилетит тоже так. Рефери это судья, он там лезет, и кто-то ему там. И это нормально воспринимается, никто не возбуждает уголовное дело против этого человека. Ну, там могут его, так сказать, оштрафовать, дисквалифицировать, но это не считается. Посадить его не посадить, потому что там, понимают, горячка, накал, там все. Списывается. И также война, какие-то моменты, какие-то ошибки делаются. Это нечаянно в своего попали, так сказать, своего зарубили. Так там было, представляете, сколько там народу было? Вот я не знаю, кто-то из вас видел, фильм сейчас идет какой-то этот, про кольца, как по Толкину, «Властелин колец». Там показывает вот сколько народу, да, так вот, мессиво просто, так, два там, раз, и все, и вот такая мясорубка просто, там не поймешь, что, где, куда, там, сзади, спереди, так. Или кто-то видел фильм «Гладиатор», там тоже вот показывают эти вот, когда толпа на толпу, ну, жизнь там, различить очень сложно, так. Поэтому, естественно, какие-то проблемы возникали. Кришна говорит, что он, убивая, даже не навлекает на себя греха, что человек, действующий по указаниям Кришны, даже если он ошибется, даже что-то сделает не так, он делает вдохновлен желанием сделать то, что хочет Кришна. А ошибки в этом мире, мы с вами говорили, что неизбежны. Как огонь сопровождается дымом, Кришна говорит, так и любое усилие в этом мире сопровождается недостатками. В этом мире, и пока мы в этом мире, кто бы мы ни были, будут что? Недостатки в наших усилиях. И Арджуна сражался. И Арджуна сражался как? Для удовлетворения Кришны. Он не испытывал неприязни к тем, кого он убивал. Этот вопрос, о котором мы с вами говорили сегодня утром на Бхагаватам, или вот сегодня днем на Бхагаватам, с утра до обеда говорили, что человек следует правилам и предписаниям шастр для того, чтобы очистить свое сердце от привязанности и неприязни, которые являются вот этим стопором в продвижении духовном. То, что как бы уничтожает у нас хорошую природу. И Арджуна все в порядке, себя чувствовал нормально, все. И все удавалось. И Кришна был с Арджуной в этот момент. И как-то в одном из сражений Кауравы решили сделать так, чтобы Арджуна был деморализован. Знаете, да, что такое деморализован? Вы понимаете, да, что такое деморализован? Ну, психологически его как бы деморализовать, значит, как бы снизить его дух воинствующий. И они стали искать привязанности. Вот вы знаете, как рэкетиры, они, чтобы что-то сделать, они ищут, к чему человек привязан. Не его атакуют, а его привязанность. такая подлость. И они что сделали? Они стали думать, Арджуна такой великий воин, ну, наверняка есть какая-то привязанность, и надо по этой привязанности ударить. Они стали искать, и Арджуна достаточно был отреченная личность. И у Арджуны была одна проблема. Он очень сильно был привязан к своему сыну, которого звали Абхиманию. И они подумали, опа, мы нашли его привязанность. Он сейчас в спокойном состоянии находится, он так хорошо сражается. Но они знали науку чувств Кауравы. И они подумали, если он разгневается, это будет его последней битвой. Потому что в гневе человек, что память отключается и разум отключается, и тогда мы его убьем. То есть он прекратит контролировать ситуацию, потому что он разгневается, и мы его убьем. Это его слабое место. И они окружили Абхиманию и убили его, нарушив кшатрия-дхарму. Так нельзя убивать, потому что войны велись строго по законам дхармы. И они нарушили законы дхармы и убили Абхиманию. И Арджуна, когда узнал об этом, если бы он узнал, что его убили по правилам, он бы это съел, как кшатрия, потому что сын был кшатрия. И Абхиманию было всего 16 лет. И он возглавил целое огромное-огромное соединение войск. То есть практически он стал командующим армией. Но не всей, а знаете, там, допустим, там юго-западная армия, там такая. И вот он армию, то есть по количеству это была армия развернутая. Если кто-то здесь есть военный человек, то он знает, что такое развернутая рота, что такое развернутый полк, да, развернутая дивизия. Вы знаете, да, кто военный? Есть люди? Есть кто-нибудь военный-то хотя бы? Ну, елки, один я, что ли? Да, я военный человек, бывший военный. С праздником, больше нравится. Спасибо. Но это означает, что эти названия, дивизия, рота, когда оно... Вот, ты же военный, ну ёлки сидишь. Ну, а я пожарник, ну что? В погонах ходишь, ты должен понимать, что это развернуто, кадрировано есть. Так вот, эта армия, это значит наличие сколько там вот этих, да, дивизий, там того, всего, корпуса, там все так. Так вот, Абхимани возглавил целую армию в 16 лет. Нам все тыкают этого Гайдара, помню, с детства. Вот, Гайдар, в 16 лет командовал полком. А сын отвечает, а в твои годы вот тот стал президентом страны. И отец сразу раз. Так вот, Абхиманию командовал этой армией. И они, значит, нарушили кшатрия-дхарму и убили его. И когда Арджуна узнал, что убили сына, это была большая боль. Но когда он узнал, что его убили еще нечестным путем, все. Это зацепило Арджуну за анартхи. Какие анартхи? Хридая дурбальян, слабость сердца. И одно из признаков слабости сердца – это привязанность к своим родным и близким по телу. Дети, там, жен. И это «А!» И он так разгневался, и он закричал, что «Я убью Джаядратху». Джаядратха это устроил все. И он сказал «Я убью Джаядратху до заката солнца. Если я нарушу свою клятву, то я сам войду в погребальный костер». И Куравы обрадовались. «Опа! Поймали мы Арджуну!» И они подумали, сейчас мы будем до заката солнца охранять Джаядратху. И Арджуна стал сражаться так дико. Но Кришна сказал, я пошел. Он сказал, как пошел? Ну ладно, можешь идти, но я вообще... Он сказал, да-да-да. Боюсь. Да уже, великий воин, конечно, давай. И Арджуна с этим эгоистическим уже... мотивом. А какой эгоистический мотив? Он убивал, не испытывая к ним ненависти. А теперь что? Он стал убивать из личных мотивов, материальных мотивов. И в его убийстве не присутствовал что? Кришна. Он начал что? Связывать себя кармическими реакциями в этот момент. Все, он уготовил, он стал себе каждым движением, он уготавливал себе новое рождение. Каждым движением он сплетал себя адхьятмой, адхипхутой и адхидаевой. Почему? Он стал преследовать личные мотивы, личную неприязнь. Итак, Кришна отошел. И как только Кришна отошел, у Арджуны проблемы возникли. Он не смог сделать то, что обещал. Он не смог выполнить миссию. Миссия impossible. невыполнима. Он не выполнил эту миссию, и Кришна вышел из его действий. И он сразу опутался этой кармической сети. И что в итоге он подписал себе? У него был выбор. Он пришел и был в гневе, и Кришна сказал: подожди, нельзя, надо успокоиться и продолжить сражаться в этом настроении. Выбирай, или вот сейчас ты пойдешь на поводу своего гнева, или как? И у Арджуны был выбор, и Арджуна сказал: да что они такое сделали? Кришна: все, все, все. И он отошел. Арджуна сделал неправильный выбор и обрек себя. Реакции тут же. Он подписал себе смертный приговор так же, как мы начали говорить, как Кауравы на Курукшетре. Он сделал неправильный выбор. И с этого момента он подписал себе смертный приговор так же. Он показал свою греховность и подписал себе смертный приговор. И был достоин теперь что? Смерти. Он был достоин смерти. И когда солнце село, затрубили раковины, и Джаядратха был жив. И все положили клюшки свои, подъехали к бортику и сказали: ну что, Арджуна, давай, шашлык, башлык, сейчас будем пировать тебя, так сказать, на вертеле жарить. И Арджуна должен был войти в погребальный костер. Все, дрова даже Кауравы быстро собрали. Все быстро нашли, все, вообще отлично. Так не заставишь дрова собирать. Но тут прямо быстро, так энтузиастично набрали дрова, все, так сказать, костер пионерский построили, все. До неба прям. Место хорошее Арджуне. Выделили там все, чтобы удобно было ему там сидеть. Ну все, прямо его подвели, давай, так сказать, сразу подожгли. Он говорит: может быть, он: не-не-не, давай скорее. Подожгли, все. И Кришна стоял и улыбался. Я сказал: ты дал слово, я тебе говорил. Ты такой умный, у тебя все это, то мир тебя одолевает, теперь то война тебя одолевает. Ты очень умный, не хочешь слушать ничего. Очень великая личность. Велик своим ложным эго. Иногда человек. И Арджуна шагнул. И нога даже у него одна начала, запылала. Помните, да? И Кришна сказал: Арджуна, о, Парха, стой. И он оглянулся. Радостный такой. Ну все, так сказать. Все, чик-чик, мы в домике. Все понарошку. Он думает: ну все, Кришна сейчас скажет: не надо, все, потушит огонь, все, все. Я же, ну, я ошибся, бывает, да с кем не бывает. Че, прости, Кришна, че ты? Ну, Кришна улыбался. И он сказал: постой, Арджуна. Арджуна ногу вытащил. И такой радостный был. Все, он сказал: ты лук забыл. Чё-то в шатре должен с оружием в руке погибать. Возьми свой знаменитый лук, Гандива, так сказать. Подыхать, так сказать, так с музыкой уж, так сказать, что ты так сказать. И Арджуна взял лук, так сказать, стрелы вручил Кришне. О, вот теперь полная картина. О, давай, так сказать, понял, да, лыжничок твой куда тебя привел. Давай, гори синим пламенем. И Арджуна... И тут раз, и оказалось, что на горизонте были очень плотные облака. И облака разошлись, и оказалось, что солнце еще не село. Что они плотные облака приняли за горы, за горизонт. Солнце не село. И они увидели. А, солнце не село. Джаядратха сразу в толпу затесался. Кришна стал кричать: Арджуна, стреляй! И Арджуна, не глядя, стрела, как ей надо, она там с этим самонаводящаяся. За Джаядратхой. И раз ему голову. И... Кришна кричит: стреляй второй раз. И уже Арджуна все строго следует тем. Уже не, даже не думает. Он уже видел, куда его думы приводят. Она опять облетела там. Все, всех обошла. Кто пытался там отбить, стрела все. Потому что ее уже вел лично кто? Кришна. В этот раз уже Кришна участвовал в этом. И она срубила голову. Одна стрела срубила голову Джаядратхи. А вторая стрела подхватила голову и понесла. За синие моря, за высокие горы, за зеленые леса. Пещеру к отцу. Помните, да? Что у Джаядратхи был отец, который дал ему благословение. Что тот, кто будет причиной того, что твоя голова коснется земли, его собственная голова разорвется на тысячи кусков. И поэтому Джаядратху боялись убить. Потому что если Джаядратху убить, он, значит, упадет, коснется там. Ну, хоронить надо будет, что-то делать. То тот человек, кто станет причиной убийства, его голова разлетится. И эта голова залетела в пещеру, где его отец медитировал. Аштанга йог. И голова, эта стрела ее понесла туда. И голова упала ему на колени. И он вышел из метачи, соскочил резко. И голова с его колен, бах! И упала на землю. И голова его папы Карла на тысячи кусочков. Так Кришна решил проблемы все своего преданного. То есть он ему простил даже эти все его недостатки. Но проучил его. Кришна был прощен за это. Поскольку Кришна все-таки изначально-то сражаться ради кого стал? Арджуна же, вернее Кришна, говорю, Арджуна. Он же стал изначально-то сражаться, чтобы удовлетворить Кришну. Он же не хотел сражаться. Ну а по ходу дела там, ну маленько. Там где-то, ну да, увлекся, где-то сына там туда-сюда. Так, ну, всяко бывает. Но Кришна простил Арджуну, но его проучил. Таким образом, преданный точно так же. Когда он что-то делает по указаниям Кришны, какие-то проблемы могут возникнуть по ходу пьесы. Уже соприкасаешься с разными там то, сё, пятое, десятое. Какие-то проблемы внутренние. Но Кришна прощает своего преданного. Но он ему указывает. Вот смотри, видишь? Будь осторожен. Так действует все в мире. И то, кому мы позволяем оказывать на себя влияние, как Кришна сказал, советчик. Кто там нам что советует, то, что нам поет там в уши. И что мы серьезно принимаем. Это говорится о том, что мы в этот момент демонстрируем, насколько мы греховны. Мы демонстрируем, насколько мы греховны. Поэтому Кришна сказал, что своим выбором они продемонстрировали, сколько грехов они совершили. Что они совершили столько грехов, что это указывает, их выбор указывает на том, что они столько отклонений совершили. Потому что человек, который не совершил столько грехов, он не мог сделать такой выбор. Они позволили и перешли на сторону Кауравов. Почему? Потому что они позволили влиять на себя тому, что говорили Кауравы. Итак, этот вопрос, связанный с выбором живых существ, как выбирает живое существо, выбирает, что оказывает на себя влияние. Здесь говорится, мы начали об отречении, о йоге говорить, что человек может быть очень осторожным по поводу денег, славы и так далее. Почему? Потому что это может стать причиной его падения. Но более продвинутый преданный, это какой? Который все это имеет и что? Отречен. Когда у вас есть слава, становитесь горды. Но говорится, продвинутый преданный, у него есть еще больше славы, и он при этом что? Не гордится. Как вы думаете, что считается более высоким уровнем? Отказаться от славы или еще больше приобрести славу и не гордиться? Вот, видите? Итак, здесь говорится, что одни йоги сходят с пути, потому что что-то приобрели, и тут же проблемы у них возникли. А другие очень большой путь прошли. И также по каким-то причинам падают. Это влияние, как мы позволяем себе влиять на себя деньгам, славе, почести, мы должны это анализировать. Что со мной происходит? Как я себя веду? Вот теперь я стал знаменитым человеком, популярным человеком. Не стал ли я из-за этого гордым? И вот тогда здесь вот сидел молодой человек, он говорил, там 54 признака ложного эго. Точно так же есть много перечисленных признаков гордости. И тогда вот неплохо бы узнать, что такое гордость, чтобы не возгордиться. Как себя вести, как что, как действовать правильно, как оставаться смиренным, как оставаться зависимым в богатстве. Мы замечали, что люди богатые очень независимо себя ведут. Что деньги такие дают независимость. И когда человек богатый, он все равно остается зависимым. Человек очень прославленный, все равно остается зависимым. Человек очень знающий, все равно остается зависимым. Это означает, он продолжает позволять влиять на себя. Как вот он говорил, туда или сюда. И вот к этому моменту, чтобы закончить, вот я короткую лекцию хотел дать сейчас, чтобы больше говорить, вернее, больше времени посвятить даршину. Это кому влиять на себя. Мы также говорим, что мы нашли прибежище у Шрилы Прабхупады. То есть мы позволяем Шриле Прабхупаде влиять на нас через его книги, через его наставления. Я лично позволяю влиять на себя Шриле Прабхупаде. Я позволяю влиять на себя духовному учителю. Но также на меня я в каких-то вопросах позволяю оказывать влияние и Майе. моя также влияет на меня. Но к кому я серьезнее отнесусь, тот и окажет что? Сильное, да, большее влияние, что определит мой выбор, делать это или не делать. Это клеши называется. Клеши – это причины страдания, которые отвечают за наш правильный и неправильный выбор, в соответствии с которым мы будем страдать или наслаждаться. И вот к этому, это заканчивая полностью лекцию, может быть, вопросы будут. Шрила Прабхупада, я цитирую вам, что Шрила Прабхупада дал какие указания. Указание, одно из указаний Шрила Прабхупады, очень важно, цитата. «В действительности ни один из моих духовных братьев не квалифицирован стать ачарьей. Поэтому лучше не общаться с моими духовными братьями слишком близко, потому что вместо того, чтобы вдохновлять наших учеников, они могут иногда осквернять их. Некоторые из них, в особенности Мадхва Махарадж, Тиртха Махарадж и Бон Махараджа, уже пытались сделать это, но так или иначе мне удалось спасти ситуацию. И это продолжается. Нам необходимо быть очень осторожными и не общаться с ними. Таково мое наставление всем вам. Они не способны помочь нам в нашем движении и могут лишь навредить нашему естественному продвижению. Поэтому с ними нужно быть очень осторожными». Хари Кришна. Хари Кришна. Йог, не сумевший достичь совершенства, после смерти долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей. Пожалуйста, вопросы. Чтобы сознание оставалось не в настроении, что как бы, я это делаю для, ради очищения, а просто ради очищения, то есть тоже материальное же мотив, да, считается, а ради преданного служения, просто само ради преданного служения. Дело в том, что Прабхупада дает комментарий к стиху «Сарват харман парит яджама мэкам чаранам раджа ахам твам сарва папапкьем мокша ишьями машу чага». Прабхупада пишет, значит, комментарий, комментирует, то есть он дает нам правильное понимание, как мы должны понять этот стих. Там Кришна говорит Арджуне: оставь все виды религии и просто предайся мне. И я избавлю тебя от последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Папа пьё. Мокша ишьями. Папа это что? Папа пьё. Это прошлые грехи, которые сейчас будут реакции приносить. Он говорит: я тебя избавлю от реакции твоего прошлого. И он говорит: мокша. Мокша это что? Освобождение. Я освобожу тебя от реакции за твои прошлые поступки. Мокша ишьями машу чага. Не беспокойся, не бойся, не страшись. Так Прабхупада описывает. Некоторые умники, он говорит, некоторые умники. То есть в каком? В положительном смысле? Итак, умник это неположительное положение. И так он говорит, некоторые умники говорят, что нужно сначала очиститься, а потом предаться Кришне. Но Кришна ясно в этом стихе говорит, Бхагавад-гите, ясно, что предайся, и я тебя, что, очищу. Все? Да. А Кришна уже все очистит. Куда, что надо, это оставит, это и заберет, это там. Конечно, нам может не понравиться. Поэтому иногда преданные молят: Кришна, пожалуйста, спаси меня так, чтобы мне было хорошо. Потому что я видел, как ты в прошлом году спасал одного. Ой, ужасно, так меня не спасаешь. Пожалуйста. Иначе как я тебя могу любить, если так спасаешь? Есть такие молитвы разных преданных. Когда они Кришны просят: пожалуйста, так нас не спасай. Спасай нас, чтобы мы из любви как-то это оставляли к тебе, ёлки. А что такое? Любви нет, ты еще это забрал. Ну, как тогда вы покажете преданность? Любовь надо заслужить через преданность. Понимаете? Иначе как усыпать розами ваш путь духовный? Духовный мир. Ну, так не бывает. Сели на поезд и поехали. 7:40 и вперед. Не может быть усыпано все цветами. Там наоборот будет что? Тернист путь будет. Через терник звездам придется пройти. Арджуна бы сказал, нельзя как-то без Курукшетры в духовный мир там, нет? Ты там о льготах что-то говорил? Для участников тех битв так. Как? Нет, ничего. Он сказал, нет, ты хочешь духовный мир? Хочу. Я остался, Арджуна, напротив Кауравов. В колеснице с луком и с колчаном. Пожалуйста. Как в анекдоте я сегодня вам расскажу. Хочешь быть героем Советского Союза? Пожалуйста. Вот тебе ситуация. Так, и так что если мы хотим куда-то, Кришна нам дает ситуацию. Давай, ну, тапаси. Тапу дивьям. В каком внутри надо быть, когда тебе пытаются послужить? То есть я как бы считаю себя, что я нечист, и то есть, когда человек пытается мне служить, то, соответственно, я могу завредить его. Ты, нет, ты должен. Что же? Я думаю, скажи. Нет. Ты, значит, свое. Говорится, преданные должны делать любовный взаимообмен. Понимаешь, то есть, что в чем-то он тебе служит, а в чем-то ты ему служишь, в чем-то он тебе служит, в чем-то ты ему служишь. Так. Перебрасывание меча называется философия. Ну, правильно принимать вот это вот. Зачем принимать? Ты понимаешь, что он тебе служит? Вот как раз там, да. Если ты думаешь, что он тебе служит, тогда ты знаешь. О, сколько. Все боятся меня, я грозою для всех. Но ты меня не боялся. Пощады не просил. Ну, это. Если ты себе принимаешь, то тебе кажется, что он тебе служит. Он служит через тебя Кришне. Ты-то так, так сказать. Это парфюмерий. Светильник тоже может подумать. О, как мне служит пуджарка. И это божество, как мне служит, что меня вокруг него крутят. Ты важный, думает светильник. Ну нет, ты парфюмерий, не больше. Или рамка она, рамка, икона, она может подумать, ничего, люди передо мной, бу-бу, бу-бу, бу-бу. Ну, это икона там, внутри вот. Рамка, это, кстати, она только чтобы висеть. Ладно, ты просто должен правильно понять, что не тебе служит. Тогда не будет гордости, проблем, так сказать. Что ты такой, ты говоришь, что ты такой? Я просто представляю, поскольку я тут только оказался, этот трансформатор и будка, через меня сколько идет. Да, будка. Не за будка, не больше. Потому что люди служат к Прабхупаде, мы что-то им рассказываем, у них проявляется сознание Кришны, они что-то хотят сделать. А кому? Вы им сказали, они через вас что-то делают для Кришны. Если мы это себе присвоим, то мы воры. Бхактистан Сарасвати Такур приводит такой пример. Он говорит, духовный учитель подобен сборщику налогов для царя. И как сборщик налогов собирает дань со всех для царя. И если он присвоит себе хоть одну монету, он будет объявлен кем? Вором. Так и духовный учитель собирает прославление учеников и так далее, всех. Но если он присвоит себе хоть одно, они, что это Кришна собирает, то он будет объявлен кем? Лжегуру. Да. Так и человек должен это понимать, что мы себе не присваиваем. Кто-то там, нам сейчас мне какой-то торт принесли, да, я думаю... Ой, я такой вообще потрясный парень. Тортами мне. Нет, люди выказывают почтение моему гуру. Они почтение Шри Прабхупаде выказывают. Просто они через меня получают, и им каждый раз вот через эту вот будку получили. Придется этой будке, так сказать. Через эту будку и Кришне, так сказать, благодарить. Понимаете? Правда ты понял? Не надо это себе присваивать. Кришна говорит, никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Правильно? Садху подтвердили? Да. Гуру, шатры и садху. Здесь комплект. Я в безопасном положении. Шатры лежат, гуру, это садху там. Гуру говорил так. Помню. Еще есть вопросы? Да? Должен общаться с теми, кто всегда думает. кто занят служением Кришне. Нужно общаться с теми, кто занят, чья жизнь полностью посвящена служению Кришне. Общаясь с такими людьми, мы приобретаем, служа таким людям, таким вайшнавам. Вайшнава сева, говорится, даже выше нама киртаны. Потому что общаясь или служа вайшнавам, мы получаем милость святого имени. Понимаете, да? Господь Чайтанья нас благословил на три вида деятельности. Вайшнава сева, джива доя и нама киртаны. И вайшнава сева выше даже нама киртаны и джива доя. Поскольку это результат вайшнава сева. И нама киртана, и джива доя. Должны общаться с такими преданными, которые полностью заняты в служении Кришне. Вся жизнь их там. Но это не означает, что вот они в храме, потому что живут. Нет. Это внешне может быть. Человек может в храме, так знаете, как тут пинать эту. Как она? Кого пинает-то? Все время в храме-то. В храме что все время пинает-то? О-о-о. Балду. И забыл. Я помню, что ее пинают все время. Очень часто вижу. Но имя ее забыл. Балда. Вот. Такая балда очень интересная. Все время ее пинают. Она такая балда запинанная бывает. В некоторых храмах балда полностью такая запинанная. Она думает, ну когда меня прекратят пинать? Вся избитая, вся синяка, это балда. Смотрите, чья жизнь, кто работает ради Кришны, кто плоды деятельности посвящает Кришне, значит, вся их работа также погружение в служение и так далее. Мы можем видеть. Но это лучше это получать как бы совет, с кем общаться, как общаться от более продвинутых преданных. Что сами мы можем не понять, с кем правильно. Мы наоборот можем думать, вот с этим надо подальше от этого держаться, а вот к этому поближе. А авторитет нам скажет, ты перепутал. Наоборот. Как так? Да как? Да, сколько можно? Мне уже не терпешь. Возмущаться. Тогда скажешь, ну делай как знаешь. Но нас уже с тобой там нету. И тогда наш костер уже кто-то дрова несет, уже там энтузиастов много будет. Уже дровки несут, уже спички готовят, уже все. Потому что там уже нету авторитета. Поэтому мы обычно согласовываем с кем-то, с более продвинутым человеком. Приходим. Я спрашиваю своих авторитетов, или даже иногда с равными советуюсь, просто советуюсь, может быть, они. Но иногда есть какие-то преданные, которых я очень серьезно воспринимаю из моего окружения. Очень серьезно. Даже если я скажу нет, то я принимаю это. Да, ну ерунда. Ну, делаю так, как они мне посоветовали. Но иногда мне приходится к более высшим авторитетам обращаться, когда я сомневаюсь. С кем, как построить отношения. Вот гуру меня просил, вот езжай, вот с этим человеком встретишься, делай первый шаг, старайся улучшить отношения. Ради меня. А я раз сделаю. Я сделаю. И в дальнейшем я буду это делать. Потому что гуру мой попросил, и я думаю, его видение более совершенное, чем мое. Я так думаю. Я в этом уверен, убежден. Поэтому я позволяю ему оказывать на себя влияние. Я хочу, чтобы он на меня влиял. Кто-то может сказать, да и убьюсь. Я смотрю, кто сказал. Еще есть? Грам Шримад Бхагавад Гита Киджай. Шрила Прабхупада Киджай. Шри Шри Нитайни Майсундра Киджай. Гаура Праминанда Харе.